Гаага, апрель 82-го. Какая прекрасная стоит погода. Весна во всем. Не могу оторваться от модели, так как она номер один. Но иногда я не в состоянии удержаться, чтобы не выйти на воздух. Занят я трудными вещами и бросить их не смею. За последнее время делаю множество этюдов. Голову, шею, грудь, плечи. Вот тебе маленький набросок. Мне до сумасшествия хочется сделать как можно больше этюдов с женских моделей. Ты знаешь, я рисовал упражнения углем, даже несколько раз, но в них нет женских фигур. Само собой разумеется, совершенно другое дело делать их с натуры. Такой рисунок, как прилагаемый, довольно прост в линейном отношении, но трудно схватить эти простые характерные линии, когда сидишь перед моделью. В натуре линии настолько просты, что, казалось, их можно начертить пером. Но, повторяю, вопрос в том, чтобы найти эти линии и несколькими штрихами выразить главнейшее. Выбрать такие линии, чтобы стало само собой понятно, что они должны идти именно так. Это не дается с неба. Прилагаемый маленький рисунок набросан мной из большого этюда, на котором лежит мрачное выражение. Мне кажется, это стихотворение Тома Худа, в котором он рассказывает о великосветской даме, которая не могла уснуть ночью после того, как, выйдя днем на улицу, видела бедных чахоточных, истощенных швей, сидящих за работой в душных помещениях. И вот она испытывает угрызение совести из-за своей расточительной жизни и вскакивает ночью от сна. Одним словом, это тонкое белое женское тело, тревожное во тьме ночи.